Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский. Телефон студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его на пейджер по номеру 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, друзья. В прошлой передаче нам задали вопрос, существует ли грамматика Шлёцера. И мы, надо сказать, были несколько озадачены таким вопросом, поскольку грамматика Августа Шлёцера мало известна в России. Август Людвиг Шлёцер родился в 1735 году, в Германии, разумеется, и умер там же в 1809 году. А вот с 1761 по приблизительно 1766 год он находился в России и служил сначала советником при академике Миллере, а потом служил адъюнктом Академии наук. И действительно, между 1762 и 1766 годами Август Шлёцер составлял труд под названием «Русская грамматика». Труд этот печатался по мере изготовления листов. Подразумеваются не страницы, а именно печатные листы, каждый из которых содержал довольно много страниц. Но этот труд не был завершен, потому что по поводу 89 и 92 страниц возникли неприятности, разногласия. Разногласия были прежде всего с тем самым Миллером, который пригласил Шлёцера в Россию, и с Ломоносовым. И в итоге печатание грамматики Шлёцера было прервано, все издание было уничтожено. И осталось только несколько экземпляров того, что вот тогда, когда и создавался этот труд, было напечатано. А сколько всего страниц-то? В том издании было 176 страниц. Но надо сказать, что на странице того времени помещалось довольно мало текста. И в более позднем издании этот же труд занимает страницы с 419 по 451, то есть чуть больше 30 страниц. Но это уже издание 1875 года. История была такая. Шлёцер так и не закончил в России свою русскую грамматику, но когда он вернулся в Геттинген, он все-таки издал ее, но на немецком языке. Русскую грамматику на немецком? На немецком. Ну, это был его родной язык. Вот он хотел донести все то, что он узнал в России, до немецкого и, наверное, не только до немецкого, до европейского читателя. Я сейчас поясню еще, чем была особенно интересна грамматика Шлёцера. А позже, уже в 1875 году, в России выходит книга, подготовил которую Киневич. Называется эта книга «Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлёцера, им самим описанная». И перевод этой книги вместе со всеми примечаниями и приложениями принадлежит как раз Киневичу, который подготовил это издание. Книжка вышла в качестве 13-го тома сборника отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Так вот, чем была интересна грамматика Шлёцера? Впервые в этом труде было уделено значительное внимание происхождению русского языка. И Шлёцер ввел в научный обиход абсолютно новые для той эпохи, абсолютно новые данные. Он уделяет очень много внимания сходству русских слов и слов других языков. А других языков он знал немало. Он знал и классические языки, и целый ряд европейских языков, в том числе и славянские языки некоторые. Он был знаком с латышским языком. И вот сближение русских слов с латышскими, например, это было сделано впервые именно Шлёцером. До него на такие сходства просто никто не обращал внимания. То, что можно прочитать сегодня, это первая часть русской грамматики Шлёцера и начало второй части. И вот, дойдя где-то до середины второй части, Шлёцер и вынужден был прекратить эту работу. Так вот, именно развернутым развернутым повествованием о происхождении русского языка. Особенно интересна вот эта работа Шлёцера, и для своего времени она была пионерской. Во всем остальном это грамматика принципиальных отличий от других существовавших тогда грамматик, принципиального отличия не имела, и, в общем, сегодня все остальное ее содержание принципиального значения, такого существенного значения, на мой взгляд, не имеет. Ну, а что касается доступности этого издания, то, во-первых, я полагаю, что можно ознакомиться с ним в Российской национальной библиотеке, если говорить о Петербурге. Ну, а кроме этого, я, например, сегодня просматривал ее в интернете, и очень легко попасть, достаточно ввести в поисковой строке какой-либо из поисковых систем просто имя Шлёцер, и первая ссылка, которая выпадает, это ссылка на статью Википедии, посвященную Августу Людвигу Шлёцеру. В конце этой статьи есть библиография и есть прямые отсылки именно, в частности, и вот к этому изданию, которое можно просматривать прямо, не выходя из дому, на мониторе своего компьютера. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Будьте добры, меня зовут Лидия Григорьевна. Меня интересует слово «здравствуйте». Разъясните, пожалуйста, его значение и когда нужно это слово применять в большом городе, общаясь с незнакомыми людьми. Благодарю вас. Лидия Григорьевна, я вижу в вашем вопросе две части. Да, во-первых, значение происхождения, и во-вторых, когда его применять. Касательно значения происхождения, это пожелание здоровья. Происходит это слово, оно довольно древнее. И вот у Льва Успенского в книге «Слово о словах» есть замечательный этюд об этом слове. Он называется «Будьте как дубы». Дело в том, что корень этого слова тот же, что в слове «древо», «древесный». Желая друг другу здоровья, древние славяне проводили аналогию между человеком и вот таким мощным, крепким да. деревом, которое, как сегодня мы сказали бы, пышет здоровьем. Вот таково происхождение этого слова. Ну, а вот что касается второй части вопроса, когда применять это слово в городе, в особенности при общении с незнакомыми людьми, я не очень понимаю смысл этого вопроса. Мне представляется, что существенных ограничений на употребление этого слова, в том числе при общении с незнакомыми людьми, нет. Наоборот, правила приличия требуют, чтобы мы, приветствуя друг друга, выражали вот это приветствие. Ну, можно, конечно, иным способом приветствовать друг друга. Но здравствуйте, но это самый нейтральный. Да-да-да, самый нейтральный, самый общеупотребительный литературный вариант. Это лучше, чем привет и что-нибудь другое. В особенности в общении с незнакомыми людьми. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, моя любимая передача. Здравствуйте, уважаемый Михаил Яковлевич. Здравствуйте. Приятно вас слышать. Это Любовь Петровна. Я вот на той неделе звонила, в прошлый раз звонила, по поводу слова «отбоярица». Обещали мне сказать, объяснить, но пока ничего я не услышала. Ну и заодно хотела спросить, я, правда, на пейджер позвонила, откуда название «Блошиный рынок». И была передача, ведущий говорил «скамья», а не «скамья». Хотел знать ваше мнение. Большое спасибо. До свидания. Спасибо, Любовь Петровна, и за добрые слова, и за вопросы. Вопрос по поводу слова «отбоярица» был, видимо, в той передаче, в которой я не участвовал. Поэтому пока отложим ответ на этот вопрос, так же, как и ответ на вопрос о блошином рынке. А вот что касается скамьи, по всей видимости, ведущий той передачи, которую вы слушали, оговорился, конечно, правильное ударение «скамья». Спасибо, Любовь Петровна, за вопросы. Как это по-русски-то? Вот Роман пишет. За 60 лет до Шлетцера русскую грамматику писал магистр Иоганн Пауф, который, в отличие от него, русский и знаток церковнославянского языка. Дело в том, что вообще опыта в создании русской грамматики было немало. Шлёцер, хотя не был русским, кстати, тоже изучал церковнославянский язык, поскольку он очень быстро понял, что без изучения церковнославянского языка он не слишком много поймет и в истории русского языка. Ну, а в остальном можно поблагодарить Романа за то, что он напомнил нам о существовании еще одного опыта русской грамматики. Спасибо. Слушаем вопрос по телефону. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Это Татьяна Федоровна говорит. Я хотела узнать слово «предтеча». Когда оно употребляется? Вот если, допустим, какая-то научная статья, это не является каким-то, простонаречным словом? Наоборот, Татьяна Федоровна, предтеча – это сугубо книжное слово, поэтому в научной статье оно вполне допустимо. Здесь нужно иметь в виду только вот какой нюанс. Научный стиль очень строг, я имею в виду хороший научный стиль, настоящий, очень строг к использованию слов, которые ярко стилистически окрашены. Вот предтеча – это именно ярко стилистически окрашенное слово. Никакого простонародного и просторечного оттенка в нем нет. Наоборот, это слово, которое принадлежит вот к такой возвышенной лексике. Поэтому в научном стиле возможно удобнее использовать слово «предшественник». Но произведения научного стиля могут существенно различаться. Бывают произведения, в которых употребление вот столь высокопарных слов может быть оправдано. В этом случае предтеча, конечно, может оказаться уместным. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем. Кто же нам дозвонился? Добрый день. Здравствуйте. Это Владимир. Значение слова понятно, а вот хотелось бы, если можно, узнать происхождение того жареного петуха, который куда-то там должен клюнуть. Происхождение вас интересует? Да. Клюнул жареный петух, фразеологизм. Ну, да, я думаю, что происхождение вполне очевидно, поскольку если петуха изжарили, он уже не может производить никаких действий. Постольку само вот это выражение означает какое-то необычайное, необыкновенное событие. И это совершенно обыкновенное, даже не метафора, это просто гипербола, преувеличение, которое довольно часто встречается в русских пословицах. Это один из примеров. Других сведений о происхождении этого выражения у меня нет. А как это по-русски? Да, слушаем дозвонившегося, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Григорьевич. Вот сейчас часто слышу такие наречия. Я не знаю, откуда такой русский язык взялся. Даже по радио, вот дикторы. Легче, мягче, булочное, скучно. Это нормально? Вы знаете, о каждом из этих слов, Юрий Григорьевич, нужно говорить отдельно. То, что касается слов, которые вы хотели бы слышать в варианте «булочное» и «скучно», то вот как раз произношение со звуком «ш» на месте буквы «ч» считается нормативным «булочное» и «скучно». Это не значит, что «булочное» и «скучно» ненормативно. Считается, что вариант со звуком «ш» на месте буквы «ч» – это признак старомосковского варианта русского литературного произношения. А произношение «булочное» и «скучно» – это признаки старопетербургского варианта русского литературного произношения. Но эти два варианта в течение XX века настолько перемешались между собою и настолько сблизились, что сейчас говорить о существенных различиях между московским и петербургским произношением просто не приходится. А кроме того, слово «булочное» не относится к числу наречий. Но это так, замечание в скобках. Что же касается наречий «легче» и «мягче», то здесь вы правы. Варианты «легче» и «мягче» — это варианты либо диалектные, либо просторечные. И в эфире они, конечно, во всяком случае, в речи профессиональных журналистов они звучать не должны. Как это по-русски-то? Да, слушаем ваши вопросы или комментарии по телефону. Добрый вечер, Михаил Здравствуйте. Елена Николаевна. Добрый вечер. Это Владимир Савич. Вот три коротеньких вопроса по ударениям. Вот в фильме «Доживем до понедельника» учитель литературы, истории, которого играет Тихонов, Мельников, хорошо знает и литературу, он говорил, вот мы должны это делать изо дня в день. Мне казалось, что вот изо дня в день все-таки. Второй пример. Значит, известная эстрадная певица Шульженко, Клавдия Шульженко, в середине 50-х годов пела «Ах, как кружится голова! Как голова кружится!» Ну, понятно, что автор текста, наверное, хотел, значит, возможно, размер стиха соблюсти, а возможно, рифму, а может быть, немножко соригинальничал. Но все-таки, если я к доктору приду и скажу, как кружится голова, будет ли это верно или нет. И третий пример. Ну вот, ехал как-то здесь в троллейбусе, молодая компания, говорит, мы часто ездим за город. А потом, значит, рядом сидели более пожилая дама, мы, говорит, тоже ездим за город. Ну и вот, значит, если это в письменной форме сделать, и мы часто ездим за город, так, наверное, слитно надо написать, но ведь вроде бы допустимо сказать, может быть, немножко коряво, мы часто ездим за город. Спасибо за внимание. Спасибо за вопросы, Владимир Савич. Дело вот в чем. Первый и третий ваши вопросы очень близки. Речь идет о допустимости переноса ударения с существительного на стоящий перед ним предлог. Это допустимо, это очень по-русски, и это не является ошибкой. Более того, когда мы говорим «за город», именно этот вариант является основным сегодня. Вариант «за город» очень давно устарел. Поэтому и учитель Мельников в исполнении Вячеслава Тихонова в фильме «Доживем до понедельника» не допускает никакой ошибки, когда он говорит, мы должны это делать изо дня в день. Он имел право, безусловно, он мог сказать изо дня в день, но изо дня в день это, ну вот, если угодно, это тот вариант, который даже более русский, чем изо дня в день, и это признак хорошего владения языком. И по поводу вот этого двустишия из песни, которую исполняла Клавдия Шульженко «Ах, как кружится голова, как голова кружится», вы же помните сюжет этой песни. Это тот нечасто встречающийся случай, когда в песне есть сюжет с течением... Да, развитие. Да, там есть происходит. Развитие, там течет время. И надо сказать, что в тексте песни использованы два акцентных варианта. Один моложе, второй старше. «Кружится голова» — это старшая норма, которая сегодня звучит как абсолютно устаревший акцентный вариант. «Кружится голова» — это молодая норма, более активная. Сегодня она является основным вариантом произношения. Вот использование этих двух вариантов, устаревшего и современного, говорит о том, во всяком случае, это можно так воспринимать, что героиня по ходу песни прибавляет в возрасте, чтобы не сказать стареет. Ну, может быть, не обязательно это так воспринимать, но, во всяком случае, ошибки здесь не было никакой. Другое дело, что сегодня, прошло более полувека, вариант «как голова кружится» звучит уже несколько архаично. В середине 20 века это воспринималось, конечно, не так обостренно. Как это по-русски? Представьтесь, пожалуйста, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит Марина Владимировна, Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, как называется население Латвии? Население Латвии, если я не ошибаюсь, называется латышами. А почему теперь и в средствах массовой информации, на всех каналах и везде говорят латвийцы? Все журналисты, корреспонденты, понимаете, они же должны быть люди грамотные. Почему им никто не сделает замечаний на этот счет? На канале спорта, вот без конца, когда мы смотрим, там футбол или какие-то другие спортивные передачи, на Первом канале, просто, ну, на этом радио, там, FM, без конца говорят латвийцы. Я просто, ну, не знаю, куда можно еще обратиться по этому поводу. Но это же полная безграмотность. А люди, журналисты, они должны так хорошо владеть русским языком. Вы согласны со мной? Спасибо, Марина Владимировна, согласны. И думаю, что этим все исчерпано. А как это по-русски? Вот нам пишут на пейджер. В свеженаписанной сказке один из героев утверждает, что нет слова «тапочка», а есть слово «тапочек». Может, в новых словарях нет слова «тапка», и оно заменено? Есть слово «тапка» и нет слова «тапок». Так что, что там говорит герой? Нет слова «тапочка», «тапочек». Нужно воспринимать это в лучшем случае как шутку, на мой взгляд, неудачную. «Тапочка». Ну, правильно, скажите, «тапка» правильно? И «тапочка». «Тапка» и «тапочка». Может быть, в некоторых словарях мы найдем, таких, знаете, демократичных словарях, мы найдем такое вот примечание, является также допустимым вариант в мужском роде. Но основным остается вариант женского рода. Тапка или и тапочка. И склоняйте несколько, чтобы люди поняли, потому что обычно при склонении... Вот моя тапка. Я не могу найти свою тапку или своей тапке. Я вижу свою тапку. Я восхищаюсь своей тапочкой. Спасибо. Слушаем по телефону вопрос дальше. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте. А, Роман, как всегда, пейджер как испорченный телефон сработал. Магистра звали Йоган Паус, и он знал русский язык, хотя сам был немцем. О нем заметка Шахматова в 30-х годах издания существует. Вот, но у меня вопрос, родственный вопрос о латышах. Ведь латыш – это этноним. Может быть, корреспонденты так специально пытаются разделить этнических латышей от граждан Латвийской Республики. И вопрос сродни этому. Вот раньше существовал этноним «литвин». Сейчас он практически не используется, все говорят «литовец». А вот правомерно ли старое обозначение? Ведь в русском языке этноним образуется именно по этой схеме с древних времен чаще всего, скажем, «англичанин». Говорит, а такого типа, как, скажем, эстонец, это уже в основном относительно молодых народов, которые формировались недавно, он применяется. Вот правомерны ли тогдашние нормы, как их обозначали, ну, еще в 19 веке? Вы знаете, что касается существительного «литвин» вместо «литовец», я думаю, что оно безнадежно устарело. Более того, в современных изданиях, если это слово используется, поскольку оно использовалось в оригинальном тексте, оно просто требует комментария. Во всяком случае, если это издание для школьников, иначе школьник просто не поймет, что под литвином подразумевается литовец. Что касается употребления слова «латвиец» вместо «латыш», для того, чтобы обозначить не латыша по национальности, но гражданина Латышской республики или Латвийской республики, то это замечание я считаю абсолютно здравым. Вот и на пейджер нам тоже прислали, что латвийцы – это жители Латвии, а латыши – это национальность. Да, по всей видимости, это разграничение должно существовать. Оно, конечно, имеет право на существование. Но наша слушательница, если я правильно понял, возмущалась тем, что любых граждан Латышской республики или Латвии называют латвийцами, независимо от того, латыши они или не латыши. Может быть, в этом действительно есть смысл, и тогда этим и объясняется то, что так возмущало Марину Владимировну. Как это по-русски-то? Ну, послушаем еще один звонок. Да, а, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас Мария беспокоит из Пикалёва. Слушаю, Мария. Вот слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Есть такая реклама. Холодно, из окон дует. Соседки встречаются, здороваются. Одна говорит, ой, как холодно, из окон дует. В общем, надо новые рамы вставлять. А другая реклама. Все клеишь окна и мерзнешь. Это хорошая реклама бы зимой, но летом, когда вот жара такая, 50 градусов в прошлом году было, и продолжается такая реклама, вы представляете, я в этом году уж просто не выдерживаю, я звоню, но никак не могу дозвониться. Пожалуйста, передайте на радио, чтобы такую рекламу зимнюю сняли. Спасибо, Мария. Попробуем передать. Да, хорошо. Ну а сейчас отвлечемся от звонков и послушаем музыку группы Гардарика «Птица». Продолжаем программу «Как это по-русски». Слушаем дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, меня зовут Татьяна. У меня вопрос по поводу слова «экология». Раньше это слово означало науку, ну, в общем, об охране окружающей среды. Потом появился термин «экологическая обстановка», а сейчас слово «экология» используется как синоним слов «окружающая обстановка». То есть говорят «плохая экология», «хорошая экология». И хотелось бы узнать, стало ли это уже нормой или надо воздерживаться от такого употребления? Татьяна, я бы рекомендовал воздерживаться от такого расширительного употребления, хотя пока замены вот этому неверному употреблению слова «экология», удобной, экономной замены, не нашлось. Если она найдется, то вот это сомнительное употребление, у нас плохая экология, оно, конечно, уйдет в историю. Спасибо за вопрос, только непонятно, за что вы извинялись. Наоборот, спасибо вам. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень часто, обращаясь, человек начинает со слова «знаешь» или «знаете ли». И недавно, и, значит, всегда ли это бывает кстати, и это звучит иногда как слово-паразит. Вот зачем это? В каких случаях стоит употреблять это слово, в каких случаях оно неуместно? Я думаю, что оно уместно в тех случаях, когда говорящий действительно собирается сообщить нечто новое, действительно новое для слушающего. Но вообще это одно из многочисленных вводных выражений, используемых в современной русской речи, и далеко не всегда в реальности то, что следует за этим «знаешь» или «знаете ли», представляет собой абсолютную новость для слушающего. Использование, вот такое использование расширительное, когда содержание сообщения не является абсолютно новым для слушающего, не является ошибкой. Это, повторяю, широко распространенное и не ошибочное, оставшее традиционным сначала, а потом и нормативным употребление глагола в роли вводно-модального слова. Поэтому ошибки в этом случае я не вижу. Это по-русски. Слушаем, кто же нам дозвонился? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, это я. Да, как вас? Михаил. У меня вот тут пять вопросиков, я по-быстрому это. Вот, значит, такое, значит, цифры. Значит, как я знаю, значит, есть у нас 10 цифр только. Так, а откуда взялось триллион? Это большая цифра, там миллиард, это большая цифра, там и даже наши правители так говорят. Вот. Это первый вопрос, так? Второй. Рост. Я, значит, посмотрел в справочнике, рост это то, где гены есть, то рост. А то рост. Рост бюджета, там, рост длинной дороги, там, рост, там, все рост, одним словом. Должно быть рост, там, человек, ребенок, там, теленок, там, и так далее. Трава растет, но не может бюджет расти. Откуда рост такой? Ну, и по третий вопросик. Вот, все говорят, вот, люди, вместо «я», «ты». Значит, вот про себя говорить, значит, сказать, допустим, я что-то делаю, вот ты делаешь это, сам про себя говорит, и вместо я ты. Как это, правильно, что ли, да? Ну, следующий вопрос. Вот бросать, значит, на тушение пожара сейчас вот бросают этих пожарников, чтоб бросают пожарников там, бросают там, как-то не отправляют там, а? Ну, понятно. Да, все, за этим закончились вопросы? Нет, еще один вопрос. Вот последний. Значит, вот у вас был вопрос, как-то задавали уже. Мусоргский, слово «Мусоргский» — наш знаменитый композитор. Значит, почему? И вы как-то не дали конкретного ответа. Правильно, я считаю, «Мусоргский». Вот. На первое... Ну, а почему вы так считаете? Вы где-то прочли это? Так, вот польские, значит, фамилии, так... На первый слог ударений никогда нет. Вот почему мусоргский первый, а Чайковский, значит, дальше. Так мы должны говорить Чайковский тогда. Там Жуковский, там, ну, одним словом, Василевский, ну, кто там, все вот эти, Исаковский там и так далее, Исаковский. Вот. Спасибо за вопросы, Михаил. Теперь ответы. Первый вопрос касался употребления слова «цифра» вместо слова «число». Вы спрашиваете, откуда это взялось. Дело в том, что эти понятия, безусловно, абсолютно различны, но они смежны, они рядом употребляются, поскольку числа мы записываем именно при помощи цифр. И нам уже неоднократно задавали этот вопрос, и мы уже несколько раз отвечали, что это употребление, такое употребление является несколько небрежным, но объяснимым. Объяснимым, потому что привести числа, вот сейчас даже как-то не звучит, приведу такие числа. А приведу такие цифры, да, в речи оратора, это воспринимается как-то более привычно. Я не могу сказать, что это является правильным с математической точки зрения. Но мы говорим не о математике, а о языке. В языке на наших глазах происходит расширение значения слова «цифра». У него возникло второе значение, которое означает уже не знак, при помощи которого записываются числа, а само число. Чаще всего это употребляется тогда, когда речь идет о больших числах. Теперь второй, третий и четвертый вопросы Михаила говорят о том, что наш слушатель склонен к такому буквалистскому восприятию языка и не приемлет метафорического использования языковых средств. Между тем, когда речь идет о росте неодушевленных предметов, говорят, растет бюджет, растет благосостояние нашего народа и так далее, перед нами совершенно обыкновенная стертая метафора. Мы, как правило, даже не замечаем метафоричности этих выражений. Мы уже давным-давно к этому привыкли. Никакой ошибки в этом нет. Метафора — это сердце языка. В языке такое громадное количество и слов, и устойчивых выражений, и пословиц, в основе которых лежит метафора, что если мы все это из языка выкинем, то нам останутся, пожалуй, самые примитивные слова да буквы. Когда человек, говоря о себе и обращаясь к себе же, называет себя на «ты», это своеобразный диалог с самим собой. В этом случае человек как бы раздваивается, его личность как бы раздваивается. Такие вещи не являются нарушением никаких норм. Не является нарушением и использование глагола «бросить», когда речь идет о том, что, например, пожарных срочно направляют на тушение лесных пожаров. С помощью глагола «бросить», в отличие от глагола «направить», подчеркивается именно срочность этого действия. «Бросить все силы на достижение такой-то цели» — это тоже стертая метафора, которая давным-давно существует в языке и никакой ошибки, безусловно, собою не представляет. И по поводу ударения фамилии великолепного русского композитора Мусоргского. Прежде всего, Михаил утверждает, что это польская фамилия, и приводит тут же примеры вроде Чайковский. Чайковский, понимаете, не все, что кончается на «ски», является русской фамилией. Простите, не все, что кончается на «ски», является польской фамилией. Отнюдь не все. Кроме того, любые аналогии в фамилиях, да, вообще как-то неуместны. Конечно, любые аналогии в фамилиях неуместны. Чайковский здесь совершенно ни при чем, уже хотя бы по той причине, что в фамилии Петра Ильича Чайковского явственно выделяется суффикс «овск». И в русских фамилиях, которые содержат этот суффикс, ударение как раз именно на него и падает. Но этого суффикса нет в фамилии Модеста Петровича Мусоргского, если я правильно назвал его имя-отчество. Так что здесь проводить аналогии совершенно излишне, это ни к чему не приведет. Нужно обращаться к справочникам, к энциклопедиям. Вот там вы найдете достоверную информацию. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Не дождались нас. Так, вот на пейджер прислали такой вопрос. Родственные ли слова «чадо» и «чад»? Татьяна интересуется. Спасибо, хороший вопрос. Слова эти очень похожи, но не родственные. Слово «чад» близко к глаголу «кадить». Это исторически один и тот же корень. В глаголе «кадить» мы видим гласный «а», но в прославянском языке в этом же корне могло быть и «э» долгое, а перед этим звуком вместо «к» возникал звук «ч». Получался «ченд», в итоге он дал «чад». А вот «чада» — это слово, которое, согласно краткому этимологическому словарю русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского, образовано с помощью суффикса «до», такого же, как в слове «стадо», от несохранившегося глагола «чати». Глагол «чати» не сохранился, но в русском языке, в современном, есть слова «начать», «зачать», «почать», образованные с приставкой от этого не, с помощью приставки от этого не сохранившегося глагола. Звук «а» в этом слове восходит к «э-носовому». То есть когда-то это было «кендо», скорее всего, а если так, то это слово является не только общеславянским, оно является общеиндоевропейским, оно близко к немецкому «кинд», которое означает то же самое. «Кент», «кинт», согласитесь, это очень близко. Uh-huh. Так что слова «чад» и «чада», хотя и очень похожи, на самом деле не являются однокоренными. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Меня зовут Вера. У меня такой вопрос. Вот, сейчас очень постоянно по радио говорят вот «сопряжено» слово. Что это такое? Что вообще? Иногда даже смысла не понимаю. Например, ну, что хотят. Какое слово? «Сопряжено». «Сопряжено». Вот, то есть, там «сопряжено» с этим и с этим. «Сопряжено» — это то же самое, что «связано», только это слово постарше, вернее, оно не старше, чем «связано», но оно просто употребляется сегодня реже. А в принципе и идея та же в основе этого слова лежит. Ну, вы же знаете слова «запрячь», да? Есть слова «сопрячь», «сопрягать». Вот от этих глаголов и образовано краткое причастие «сопряжено», так же, как «связано», образовано от «связать». И значение у них сходное, это синонимы. Лена нас спрашивает. «Ходатайство» и «ходатайствовать». Где ударение? Ударение на втором слоге. «Ходатайствовать», «ходатайство». Очень легко запомнить, что и то, и другое слово образовано от существительного «ходатай». Это древняя русская словообразовательная модель. Сравните «оратай» – «пахарь». И в таких словах, как правило, ударение оказывалось на срединном слоге. «Ходатай», ну и отсюда «ходатайство», «ходатайствовать». А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте, здесь Георгий. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Значит, о Мусоргском. Это, конечно, не польская фамилия, скорее, наверное, церковная, от муза. Так, источники не помню. И, кажется, даже доказывалось, что именно Мусоргский. Вот. Теперь о пожарниках и пожарных. Вроде первое сейчас практически норма, но когда-то так называли нищих, которые просили милостыни в качестве мнимых погорельцев. Ну и третье, может быть, вы нам дадите какие-то уроки речи, чтобы мы емко и точно выражали свои мысли и так вот не разливались, а то дозвониться очень трудно. Благодарю вас. Георгий, спасибо. Спасибо за добрые слова, спасибо за уточнение по поводу Мусоргского. Должен сказать, что этот вопрос в нашей передаче возникает не впервые, и мы убедились в том, что это очень старый спор между любителями музыки, которые разделились на два лагеря, абсолютно непримиримых, и вступать в эту полемику, подключаться к этой полемике у нас нет никакого желания, а самое главное – мотивации. Пусть ревнители чистоты употребления фамилий русских композиторов ломают копья, но без нашего участия. Я думаю, что существуют люди намного более сведущие в этом вопросе, так что мы просто отказываемся отвечать на этот вопрос дальше. Пожарники, пожарный. Вы правы совершенно, Георгий. Я думаю, что, во всяком случае, так было еще лет 20 назад. Если вот человека, который служит в пожарной части, называли пожарником, он мог обидеться. Правильное название действительно «пожарный». Но сегодня, как вот сегодня обстоит дело с этим, надо бы спросить у тех, кто служит в МЧС, как они сами себя называют, какое самоназвание они предпочитают. То, что когда-то пожарниками называли нищих, которые просили милостыню, мотивируя это тем, что они погорельцы, видимо, правда, но сегодня, конечно, это давным-давно устарело, и эта ассоциация, конечно, невозможна. Вот Тамара нам пишет, в интервью по радио ректор университета говорит, показывает о том, что, и согласен о том, а мне кажется, это неверно. Права ли я или нет? Совершенно права, Тамара, это неверно. Можно только, можно говорить, показывает что, и согласен с тем, что, только так. Никакого согласен о том или показывает о том быть не может категорически. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. За звукооператорским пультом работала Марина Керимова. До встречи в эфире!